Ввиду сказанного, для того, чтобы парализовать вред, наносимый людям в их критическом положении, при переходе в неведомый мир четвертого измерения, там существует бесчисленное множество невидимых для нас, но видимых для перешедших в этот мир помощников, которые имеют целью утешать плачущих, ободрять отчаявшихся, умудрять находящихся в недоумении и всяческим образом помогать несчастным жертвам несчастных заблуждений, которые они восприняли, находясь на земном плане существования. Но далеко не все могут получить помощь от этих благодетелей человечества. Для тех, которые упорствовали в своих заблуждениях, которые не допускали существования невидимого мира, он не будет существовать даже тогда, когда после смерти они перейдут в него, ибо они перейдут туда в сонном состоянии. Вывести их из сонного состояния не допускает созданная ими карма. В сонном же состоянии они войдут в следующее воплощение, потому что сознание человеческое должно развиваться в воплощенном состоянии. Таким образом, пребывание в чудесном тонком мире не принесет им никакой пользы, не даст им никакой радости, и так будет продолжаться до тех пор, пока человек не приобретет правильных представлений о жизни и смерти, об аде и рае. Цитата. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию. Нельзя перескочить из одного состояния в другое без закаления огненного. Так невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения сердца. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих. И зажечь пространственный огонь можно лишь огнем сердца. Много раз говорилось, что великий огонь выявляется нашим сердцем. Так, если кто-то остается в темноте, пусть винит лишь себя. Но ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения огнем сердца. Мир огненный, часть первая, параграф 30. Система воспитания должна быть поставлена на таких основаниях, чтобы она давала возможность развития уже имеющихся в человеке полезных свойств и искоренения таких, которые вредны и нежелательны. Развитие врожденных свойств, а не загромождение ума массой фактов – вот цель истинного воспитания. Отношение к памяти как к отдельной способности неправильно, потому что память зависит от внимания, то есть от постоянной сосредоточенности на изучаемом предмете, от склонности и любви к нему. Если предмет нравится, другими словами, если ум имеет склонность к нему, в памяти недостатка не будет, ибо необходимое внимание будет приложено. Воспитание должно выработать привычку сосредоточенности и постоянного внимания. Оно не может быть шаблонным, ко всем одинаково применяемым, но должно согласовываться с индивидуальными свойствами характера и врожденными способностями каждого воспитанника. Образование и воспитание будущих поколений должно начинаться с самого раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. После трех лет организм уже способен к восприятию, и тогда можно многое сделать в смысле развития желательных и необходимых качеств ребенка. До 7 лет ребенок как мягкий воск, из него можно лепить что угодно. В этот период можно внедрить в сознание ребенка много полезных и ценных сведений, которые станут базой в его дальнейшем развитии. После 7 лет уже многое потеряно. Тогда уже порывается связь ребенка с тонким духовным миром, он становится более материальным и начинает уже обнаруживать истинный характер будущего человека. Никогда не следует унижать ребенка. Насмешки, издевательства и глумление над детьми – самое вредное, что только может быть. Это наносит нежной детской душе такие глубокие раны, которые заживают не скоро и следы которых часто остаются на всю жизнь. Точно так же недопустима несправедливость по отношению к детям. Каждый может найти в своей детской жизни такие случаи, когда к нему была проявлена, если не действительная, то мнимая несправедливость. и припомнить, какой горечью и болью это отразилось на детской душе. Детские обиды – это самые горькие обиды, которые причинят обидчику самые тяжкие последствия.